Глава 27. Следом за Кричко и Еленой собрался уходить и Орлов. «Что на сегодня уже выяснил по поводу убийства Кирилла Юлдашева?» — спросил Петр Николаевич, одеваясь. «Просмотрели запись с видеонаблюдения над подъездом и выяснили время, когда каллиграф с Кириллом вошли в дом. Получается, что вошли они буквально через 3 минуты после того, как Алина Сергеевна вышла и поехала к нам в управление. Был где-то поблизости и наблюдал», — не спросил, но констатировал факт генерал. «Похоже, что так, если брать в расчет еще и то, что звонил он Юлдашевой тоже из этого же района, неподалеку от ее дома», — кивнул Гуров. «Подлец выбрал идеальное время. Практически все соседи были в этот момент на работе и не могли видеть, как он входил с мальчиком в квартиру. На видео же его лица не видно, оно закрыто капюшоном». «А что насчет следов в квартире?» «Там тоже не за что зацепиться. Все предметы, которые лежали на столике и которые преступник использовал для своей инсталляции, чисты, как будто к ним никто и не прикасался никогда. Убийца действовал настолько четко и аккуратно, что не оставил после себя ни одной зацепки. Времени у него было предостаточно. Но зато он не удержался и в этот раз забрал с собой одну игрушку мальчика, а вернее безделушку, которая стояла на его компьютерном столе. Это маленькая статуэтка собачки с качающейся головкой. Ее подарил Кирилл Укопцев, когда они все вместе отдыхали в Анапе. Когда мы уже уехали из квартиры Юлдашевой, мне позвонила Алина Сергеевна и сказала, что не нашла собачку ни в комнате сына, ни вообще в квартире. «Хорошо, если это убийца забрал собачку, а не сам Кирилл ее кому-нибудь подарил», — заметил Петр Николаевич. «Я тоже предположил такой вариант, но Юлдашева настаивала, что еще утром собачка стояла на месте, а Кирилл не мог ее никому подарить, так как она ему нравилась, и он дорожил подарком от Альберта Юрьевича». «Послушай, я вот о чем подумал», — Орлов остановился на пороге. «Позвони-ка сейчас Арцебашеву и поговори с ним об этом Ревякине. И ничего, что поздно. Скажи, что я велел, если он будет ворчать. Хотя, насколько я знаю Илью Ивановича, он лишних вопросов задавать не станет. Мужик он не глупый. Раз он ввел Прилучного в оперативную группу по расследованию с подачи Ревякина, значит, он с Ревякиным хорошо знаком и может нам дать о нем полезные сведения. Сейчас позвоню ему и Копцеву. Сдается мне, что Альберт Юрьевич мне что-то не рассказал во время нашей с ним беседы. А ведь они с Ревякиным на одном факультете работают. Вполне возможно, что находятся в хороших отношениях». Орлов ушел, а Гуров стал сразу же звонить Копцеву. «Альберт Юрьевич, вы уж простите меня за поздний звонок. Мне нужно с вами завтра срочно встретиться и переговорить. Да, это касается убийства Кирилла. Нет-нет, что вы. Мы ни в чем вас не подозреваем, иначе я бы не звонил вам, а сразу бы приехал и задержал для допроса. Вы завтра в 8:30 можете встретиться со мной? Ну, предположим...» Лев Иванович посмотрел на карту, лежащую перед ним. «Предположим, в Чайхане Манас. Это недалеко от университета. Ах, вы знаете, где это? Вот и отлично. Тогда до завтра». Следующий звонок был Арцебашеву. «Илья Ильич, это Гуров. Вы уж извините, что поздно звоню». «Ничего, Лев Иванович, я еще на работе, так что говори, что там у тебя срочного?» «Скажите, это Ревякин Сергей Владимирович рекомендовал вам ввести Ярослава Прилучного к нам в группу расследования?» «Да, он позвонил и рекомендовал Прилучного как смышленого парня, который мог бы помочь в расследовании. Насколько я знаю, толк от него был. Это ведь он подсказал вам идею о подземном бункере?» «Да, он», — подтвердил Лев Иванович. «Но у меня к вам вопрос не о студенте, а о преподавателе, о Ревякине. Вы его хорошо знаете?» На другом конце повисло долгое молчание, а потом Арцебашев сказал. «Лев Иванович, говори прямо, почему вы заинтересовались Ревякиным. Я тебя знаю не первый год и понимаю, что просто так ты вопросы о ком-то задавать не будешь». «Не буду, вы правильно поняли. Но прежде чем я отвечу на ваш вопрос, ответьте на мой». «Да, я хорошо знаю Сергея Владимировича. Он мой, так сказать, бывший зять. Был какое-то время женат на моей сестре. Они развелись 5 лет назад, но до сих пор находятся в дружеских отношениях. Мы общаемся с ним время от времени, и он нередко заезжает к нам домой на ужин или на семейные праздники. Вот даже как, — озадачился ответом следователя Лев Иванович. Он немного помолчал, соображая, а потом задал еще один вопрос. «Раз вы хорошо знакомы с ним, то, наверное, должны знать, на какой машине он ездит». «Лев Иванович, у вас есть какие-то подозрения насчет Ревякина?» — прямо задал вопрос Арцебашев. «Если это так, то я хочу об этом знать». «Да, у нас есть повод проверить его алиби на то время, когда были совершены все убийства, в том числе и сегодняшнее убийство мальчика. Так что там насчет автомобиля?» «Черт знает, что творится в этом мире!» — с досадой выругался Арцебашев. «У него машина марки Mercedes-Benz, раритетный экземпляр 71-го года выпуска. Но ты, как я понимаю, ищешь Chevrolet Spark?» «Да, именно. Да вы и сами в курсе, как следователь, которому поручено контролировать раскрытие этого преступления». «Вот именно, в курсе», — Арцебашев вдруг разволновался и стал быстро-быстро говорить. «Но если бы ты не задал сейчас мне этот вопрос о машине и не упомянул о Ревякине, то я никогда бы не подумал, что автомобиль моей сестры, синий Chevrolet Spark, может иметь какое-то отношение ко всей этой истории с маньяком». «У вашей сестры синий Chevrolet Spark?» Лев Иванович тоже разволновался не на шутку. «Номер помните?» «Да, помню. Я сам помогал ставить ее машину на учет в ГИБДД после покупки. Номер А-884-МОД». «Илья Иванович», — Гуров словно гончая встал в стойку, услыхав первую букву и цифру номерного знака машины. «Срочно звоните сестре и спрашивайте, не давала ли она бывшему мужу свой автомобиль, не теряя ни минуты. И не мне вам объяснять, как это сделать лучше, чтобы у вашей сестры не возникло разных вопросов и ей не захотелось бы пообщаться со своим бывшим мужем на эту тему. Если это та машина, которую мы ищем, то ее нужно срочно досмотреть». «Соображу, не маленький», — буркнул Арцебашев. «Перезвоню, как только все узнаю». Следователь отсоединился, а Лев Иванович в сильном возбуждении стал расхаживать по кухне. В таком состоянии его и застала Мария. «Я так понимаю, что спать ты сегодня ложиться не будешь», — вздохнула она и ласково пригладила вихор на голове мужа. «Хочешь, я тебе разогрею ужин? Ты ведь так и не ел сегодня?» «Нет, я не хочу есть. А вот от кофе не откажусь. Спать мне пока и впрямь не хочется. Кажется, мы нашли нашего маньяка. Теперь нужно подумать, как бы его не спугнуть и как раздобыть доказательства его причастности ко всем убийствам». «Это серьезное основание, чтобы не спать и не есть», — кивнула Мария. «Ладно, сварю тебе кофе и пойду прилягу, почитаю роль. Мне тоже что-то спать не хочется». Через четверть часа Льву Ивановичу позвонил Арцебашев и унылым голосом сообщил. Она давала ему машину несколько раз. Он жаловался ей, что его старушка, как он называет свой Бенц, барахлит, а ему нужно ездить на консультации со студентами. Вот она и давала ему ключи. «И сегодня тоже?» «Сегодня нет, потому что он забрал машину еще третьего дня. Сестра на выходные дни уехала с нынешним мужем в Одинцово к его родителям. Уехали они на машине мужа. Поэтому она и отдала ключи Сергею на все выходные. Но он вернул ей машину сегодня в 3 часа дня, подогнав ее к стоянке возле конторы, где работает сестра. Она приехала на ней домой и поставила в гараж». «Вернул в 3 часа», — расстроился Лев Иванович. «А убийство было совершено около 10 утра. За это время он вполне мог вымыть ее на автомойке. Ладно, все равно машину нужно досмотреть. Вдруг что-то да обнаружим. Завтра утром, если не трудно, возьмите разрешение на досмотр и пошлите в гараж сестры криминалистов. Я боюсь, что завтра мне будет не до машины», — попросил Лев Иванович следователя. «Вы сказали сестре, чтобы она пока никуда не ездила на ней?» «Сказал, и все, что нужно, сделаю», — заверил его Илья Иванович. «Тем более это в моих интересах, чтобы расследование продвигалось быстрее, ведь это дело под моим контролем». Сразу после Арцебашева Льву Ивановичу позвонил Кричко. «Орлов прислал мне замену», — сообщил он. «Теперь за девушкой будет круглосуточное наблюдение». «А как быть с Прилучным?» «Елена не знает его домашнего адреса, но она позвонила своей подруге, которая дружит с приятелем Прилучного, и та разузнала у него адрес Ярослава. Я продиктовал его Петру, и он обещал послать туда утром ребят, чтобы они присмотрели за студентом. У тебя есть какая-то новая информация?» Лев Иванович коротко рассказал ему о том, что узнал от Арцебашева. «Нифига себе поворот!» — удивился Станислав. «А этот Ревякин хитер! Это же надо так подставить свою бывшую супругу, а заодно и ее брата-следователя по особо важным делам!» «Ты погоди радоваться. Мы еще точно не знаем, ни в какие дни он брал машину у своей бывшей, и что это именно он, а не кто-то другой был за рулем машины во время убийств. Вдруг окажется, что этого Ревякина тоже кто-то использовал, и он брал машину не для себя, а для кого-то еще», — осторожно заметил Лев Иванович. «Лева, не накручивай. Ты и сам прекрасно понимаешь, что с какой стороны ни глянь, а кругом просматривается этот Ревякин», — ответил ему Станислав и добавил. «Интересно только, откуда он узнал про бункер под землей? Наверняка сам в молодости был диггером». «А вот завтра поедешь к его бывшей жене и поговоришь с ней на эту и на другие темы касательно ее бывшего мужа». По всей видимости, решение развлечь себя убийствами возникло у Ревякина после развода с ней. Выясни все обстоятельства, при которых было принято решение развестись, и вообще побольше узнай о самом Ревякине. Это мое тебе задание на завтра. Адрес и место работы свидетельницы узнаешь у Арцебашева». «Хорошо, понял. Завтра созвонимся». «Привет, Наталья», — закончил разговор Лев Иванович. Он сел за стол и снова, в который уже раз, стал рассматривать карту Москвы, отмечая на ней все места, которые относились к убийствам. Потом он долго сидел за компьютером в своем кабинете и искал в интернете информацию, которая бы рассказала ему о Ревякине. Утром в 6 часов Мария так и застала его в кабинете, спящем в кресле за включенным компьютером.